А времен этих в жизни хватало. Вспомни только, как у нее в 19 лет пытались отобрать квартиру нехорошие дяди. Превращение ноги в костяшку по сравнению с теми страшными событиями было сродни забаве. Бурева, как и прежде, могла ходить, бегать и полноценно функционировать, не чувствуя никаких неудобств или ограничений. В Яснобыльщине вполне можно ужиться с ней, не стать достоянием общественности и экспериментов безумных ученых и не бояться носить шорты с купальниками. В современности существовало столько возможностей загримироваться, только успевай фантазировать. Вариант с оригинальным протезом был бы самым простым из возможных решений. Сейчас вон мода какая была. Пирсинг по всему телу, подпиливание зубов до состояния оклыкания. Эльфячьи толкие нутые уши, целый набор. Кто обратит внимание на костяной косплей? Максимум попросят сфотаться и тут же забудут. Выкинув мусорку и испорченные ножницы, Яна не только перестала переживать из-за смены конечности, но и разобралась в причинах своей паники. Ее больше всего испугала даже не сама кость и утрата плоти, а невозможность из-за этого вернуться назад. Удушающий ужас пронзил все существо от одной мысли, что Яснобыльщина закроется для нее навсегда. И Яна останется в сказочном мире, с семьей, которая не нужна. Вот в чем заключалась правда. Горькая, но от этого правды она быть не переставала. Ни магия, ни изменения пугали Яну, а вероятность обрести родной якорь в лице непредсказуемых сказочников, заполнивших собой все пространство вокруг. У кого-то эти мысли вызвали бы непонимание, недоумение, даже неприятие. Но эти кто-то не знали, каково быть сиротами, одинокими и никому не нужными. Закончив с водными процедурами, Яна позвала Глафиру, намереваясь узнать про местный аналог фена. Байная матушка, услышав просьбу, легко щелкнула скрюченными пальцами, и вся влага мгновенно испарилась с тела девушки, а волосы распушились одуванчиком. Яна несколько мгновений скептически хмыкала, разглядывая себя в зеркало, поблагодарила старательную нечисть и все-таки спросила про менее радикальные способы сушки, хотя бы для собственной шевелюры. А то она как-то стиль Мардж Симпсон не особо признавала. Глафира смутилась, начала извиняться, но была тут же успокоена. Яна не сердилась. Наоборот, была чрезвычайно признательна. Просто не всегда ведь рядом будет Абдериха. Глафира согласно покивала и пообещала, что в следующий раз покажет, как сушат волосы девицы в небывальщине. В конце же добавила, что пришлет мне парочку служанок на помощь, коих у бабы-яги было очень много. К слугам Яна была совершенно непривычна, но спорить не стала, предпочитая разбираться по мере необходимости. Одевшись в джинсы и мягкий свитер зеленого цвета, засела за наведение марафета. Легкий макияж и толстая коса вместо одуванчика на голове ее весьма порадовали. Яна собралась уже выходить из комнаты, когда внимание привлекло нечто странное. В одном из углов начали собираться тени, постепенно уплотняясь, становясь похожими на вязкую смольную темноту. Но прежде чем девушка успела испугаться, из черного марева выскользнул Байон. Двигался он с хищной грацией, словно охотился. Для обычного животного подобные движения были бы невозможны. Но кот обычным не был. Он сначала огляделся, выискивая Яну. Когда увидел, замер, настороженный и готовый снова бежать. Но шерстистого вредину она убивать больше не собиралась. Прошла по комнате и села на кровать, ожидая дальнейших действий незваного гостя. Потоптавшись на месте, Байон направился к ней, словно шагал по минному полю. Видя, что опасности пока нет, он запрыгнул на подушке рядом с хозяйкой и сел, забавно обхватив передними лапами пушистый хвост. Никто не торопился нарушать молчание. Они сидели рядом и не касались друг друга. Каждый пребывал в собственных мыслях. Остальное получилось незаметно для обоих. Кошак привалился к Яне горячим, мурчащим боком, а ее рука запуталась в черной шерсти. То гладила, то ерошила, то невесомо скользила. Не хотелось прерывать столь умиротворенный миг, но все-таки пришлось. «Прости», — наконец-то нарушил молчание Баюн. «Я действительно не подумал о том, чем тебе грозит возвращение в небывальщину. Совсем забегался с твоим переносом на родину и не придал значения тому, что теперь ты воспринимаешь мир иначе, как человек». Вместо слов девушка завалилась на кровать и подтянула к себе Баюна. Ну как подтянула? Скорее, кошак сам подтянулся. Габариты не маленькие, а вес, как у гиппопотама. Уткнувшись в мягкую шерсть, Яна зажмурилась от удовольствия, слыша и чувствуя, как мурлыкает этот меховой трактор. «Это стало последней каплей», — сказала она. «Срыв, как мне кажется, должен был случиться. Слишком много всего произошло. Сказочные интриги, непонятные прошлые, загадки и секреты. И как вишенка на торте самое страшное — похищение подруги. Поэтому и взорвалась от очередной тайны, которая практически переделала меня саму. И на тебе решила сорвать злость, потому что именно с тебя все началось. Но если подумать, то мне даже повезло. Та жар-птица и те, кто за ней стоит, в любом случае ворвались бы в мою жизнь, но тогда неизвестно, как все могло случиться. Что бы они сделали, не окажись тебя рядом. Смотря какие у них планы на тебя, — осторожно ответил кот, но по интонациям было понятно. Какие бы планы ни были, а ничего хорошего они не несли. В любом случае, мне было бы от них только хуже. Но я здесь, в избушке на курьих ножках, в тепле и безопасности. Мне не нужно тыкаться неизвестно куда, как слепому щенку. У меня есть поддержка. Хотя, хоть убей, но они меня пугают больше неизвестных злодеев. Почему? Баюн сразу понял, что тема семьи для нее сложная и запутанная. Пока не разберется, придется помучиться. Они ждут от меня слишком многого, особенно Василисы. Я ведь видела, как они на меня смотрели. Ждали, что распахну материнские объятия, но подобное невозможно. С тройняшками спокойнее. Они старше, взрослее. И все же в них тоже ощущается тоска по утраченному. Кощей же вообще жуткая темная лошадка. Яна вздрогнула, вспомнив, как он смотрел на нее, сканируя и препарируя. Чую, если обижу детишек, порвет как тузик грелку. Это да, он может. Даже тебя, пусть и перерожденного, не пожалеет. Он ведь за папку, мамку, няньку остался, когда ты пропала. Представляешь, что пережил мужик, которого домоседом не назовешь даже с натяжкой. А тут Василисы, крохи и хозяйство бабы-яги в придачу. Тогда как и своего достаточно. Ему с парнями было просто. Мужские разговоры, рыбалка, водка, девки. Тут Баюн понял, что сболтнул чего-то не того и замурчал громче, дескать, пытался сгладить свою болтливость. Поздно. Яна глухотой не страдала, но только рассмеялась. Конечно, с мальчишками легче мужчине. Потом резко посерьезнела. Но я не знаю, что могу им дать и могу ли вообще. Чуткий зверь уловил настроение хозяйки и сменил тему. Костяная нога — это символ того, что ты принадлежишь двум мирам — живому и мертвому. Одна нога стоит на земле живых, другая нога — на земле мертвых. И обе земли — твой дом. Подобное единство двух противоположностей уникально. Ты единственная. Ты баба-яга, хозяйка мира живых и мира мертвых. Знаешь, усатый, это впечатляет, действительно впечатляет. Но пока для меня это только слова. Уж прости. И еще, давай договоримся. Здесь еще я могу понять. С этой ногой забыл, замотался, замучился, у всех бывает. Но про мою подругу-то ты мне осознанно не сказал. Сегодняшний инцидент наложился на предыдущую подобную ситуацию. И у меня сорвало тормоза. Поэтому пообещай больше не скрывать от меня такие важные вещи. Очень прошу. Замерший в ее руках Баюн, извиняюще мурлыкнул на ухо. Больше не буду. А ты правда меня бы зарезала? Нет, конечно. Но и не ушел бы ты безнаказанным. Я личность не мстительна, но долго злобствующая над обидчиками. Я запомню. Подумав немного, Яна поинтересовалась. У меня еще могут быть сюрпризы вроде ноги. Расслабься. Внешних изменений больше не будет. Только внутренние. В сказках Бабу-Ягу изображали страшно горбатой старухой, с титьками таких форм и размеров, что цирк уродов отдыхает. Один из твоих обликов, чтобы стращать народ, который почему-то страдает краткосрочной памятью и вечно подсылает к тебе богатырей с Иванами. До сих пор идут. Надоели до жути. Ты меня успокоил, ехидно проворчала Яна. Да ладно, ничего они тебе не сделают, равнодушно отмахнулся от невидимых силачей Баюн. Кощей уже приказал слугам следить за границами и подозрительных ликвидировать. В каком смысле? А, не бери в голову. Лучше давай вернемся к переменам. Девушка покосилась на кошака и не стала заморачиваться. В конце концов, ей спать будет спокойнее. Чтобы проще было понять, Баба-Яга — универсальный оборотень. И ей, то есть тебе, принять любой облик — не проблема. Проблема в том, как среагирует на пробуждение тебя проклятие. Без Кощея с ним не разобраться. Думаешь, он поможет? И снова в мыслях всплыл ледяной образ сказочного колдуна. Словно лезвием прошелся по сердцу и бесследно растворился. Да что же такое? Куда он денется? Косьми ляжет, но найдет того, кто сделал это с тобой. Уже лег. При этих словах Баюн внезапно содрогнулся. Яна даже обняла его крепче. Это ведь благодаря ему мы смогли тебя отыскать. И именно он помог мне выбраться в Яснобыльщину и вернуться обратно вместе с тобой. Отправил на подмогу тройняшек, договорился с Морозко, чтобы зимний лес пропустил путников и не сильно вам докучал. Я помню, что происходило с ним, когда стало окончательно ясно, что с тобой случилась беда. Всю небывальщину трясло. Не дай нафь увидеть подобное еще раз когда-нибудь. Все забывала спросить. Получается, попасть в небывальщину из Яснобыльщины и обратно очень сложно? Очень сложно ответить однозначно «нет» или «да». Миры соседствуют друг с другом. Иногда пересекаются слишком тесно. И границы практически размываются. К примеру, русалочью неделю можно беспрепятственно ходить туда-сюда, а порой запечатываются так, что не пройти даже богам. Некоторые правила действуют в отношении каждого сказочника индивидуально. Вот как с тобой было. Яснобыльщина долго упрямилась и не позволяла добраться до тебя. Но если конкретных правил нет, то можно жить на два мира. В любом случае выбирается один мир. Но иногда позволяется ходить в гости. Ненадолго. Иначе, если захочешь вернуться, потом мир, из которого ушел, может и не пустить обратно. Поправь меня, но в Яснобыльщине тоже обитают сказочники. Для Буревой подобная информация была новостью. Человеческая реальность существовала только для людей, или нет? Конечно, и не только сказочники. Там живут разные существа. Но в Яснобыльщине существует очень много законов, один из которых — о неразглашении смертным истинных реалий. Баюн морщился. Рассказывай ей, что ты его тревожила. Паразитка, хозяйка, ты все-таки побереги себя. Не отходи от нас, особенно от Кощея, а то... Яна решила немного отвлечь разволновавшегося друга. Видать, бессмертный на самом деле кошмарен в гневе. Раз Баюна так колбасит от одних только воспоминаний. Какой я была раньше? Внешне ты изменилась не сильно. Только волосы пламенели, словно живой огонь. Разноцветные глазища приоткрылись и осмотрели ее. Сейчас ты больше молодая, неопытная девчонка. Бойкая, диковатая, со стержнем внутри, но совсем юная. Тогда была женщиной во всех смыслах этого слова. Богини с бездны во взгляде, ради которой совершались подвиги и умирали сотни подданных и врагов. Странно, Я думала, что внешность будет меняться вместе с жизнями. Несмотря на перерождение, твоя суть осталась неизменной. Суть, сущность — это душа. А душа всегда имеет один облик. Она и не позволяла тебе меняться до неузнаваемости. Изменения коснулись только волос. Подозреваю, что в миг смерти почему-то ты испытала потрясение. Настолько сильное, что посидела. Поэтому с тех пор рождаешься пепельной блондинкой. Знаешь, мне всегда было интересно, от кого я унаследовала свою блондинистую внешность. А оказывается, никакие родители к этому не имеют никакого отношения. Яна горько скривила губы, а сердце больно укололо, словно вогнали толстую иглу и так оставили. Что же с ней происходит? Возвращаются воспоминания, реагируя на разговор с котом? Баюн, объясни мне про возраст сказочников. Я немного запуталась. Возьмем, к примеру, тройняшек. Им же много столетий, если не больше, а ведут себя как молодые, еще не нагулявшиеся бесшабашные парни. И Василисы. Девицам по 500 лет, а поведение, как у 17-летних подростков. Как подобное возможно? Все просто, вредина, хозяйка. Для сказочников не существует времени. Вообще такого понятия не существует. В небывальщине ты легко можешь наткнуться на младенца с мудростью, которую и осознать не сможешь. И на старика, который не в состоянии понять, как говорить и ходить в туалет. Каждый сказочник растет и мудреет по собственному желанию и никакого отчета не ведет, как принято у людей. Мы, можно сказать, живем вне времени и за его пределами. Хотим – остаемся детьми, хотим – стареем, хотим – молодеем. Вот и тройняшки нашли возраст, который им нравится, и пока дальше взрослеть не хотят. То же самое и с Василисами. Для нас, сказочников, понятие «вечность» – не иллюзия, не вожделенная и несбыточная мечта, а свершившийся факт – обыденность. В нас растет и стареет, а значит, увеличивается только сила. Это и считается нашим возрастом. Если достиг предела своих возможностей, то ты вырос. Если нет, то еще дитё, подросток, молодой сказочник. Тройняшки и Василисы пика сил достигнут не скоро, слишком юны. А вот ты и Кощей уже давно перешагнули границы своих возможностей, поэтому и считаетесь могущественнейшими в небывальщине. Удивительно, выдохнула Яна. То есть, теоретически, и я могу замерзнуть в своем нынешнем возрасте и больше не расти. Если вспомнишь себя как бабу-ягу, снимешь проклятие и вернешь прежние силы, несомненно. Понятно. А теперь разъясни мне еще один момент. Чем мне грозит общение с Кощеем? Чем-чем? — проворчал не кошак, а пошляк. В кровать тебя затащит, и снова брюхатый ходить будешь. Яна не сильно, но чувствительно дернула зверюка за ухо. Ладно, ладно, не трогай ухи. Хотя насчет кровати я тоже не шутил. Как ей затащит, и будешь всяко-разно и в разных позах. Вот что с ним делать? Даже не прикопаешь под кустиком. Восстанет? Кощей не причинит тебе вреда. Ну, в той степени, где у него идет граница вреда. Какое интересное уточнение. Защищать будет точно. И помогать тоже. Кощей детей своих любит, а дети любят тебя. Вот и думай сама. Но при этом не расслабляйся. Все же он не просто так носит звание злодея. Играть с тобой, скорее всего, начнет, как кошка с мышкой. Ты ведь сейчас точно младенец, недоразвитый в нашем мире. Вот здесь ненароком и обидеть может. И обдурить, дорвавшись до желанных артефактов. Спорных территорий. Много до чего. Так что не обещай ему ничего и не дари, пока у меня не спросишь. Не заключай сделок и не ведись на провокации. Какие у нас с ним были отношения в прошлом? Сложные. Поначалу самая настоящая вражда, даже ненависть. Но, как говорят, от ненависти до любви один шаг. Или до страсти. Вот и вы в какой-то момент разрушили баррикады и тройняшек заделали. Я, честно, не знаю, как это у вас получилось. В тот период так уж случилось. Ты в одиночестве куда-то ушла, а вернулась с огромным пузом. После этого вражда у вас закончилась, но соперничество осталось. И здесь вы уже развернулись еще больше, чем когда враждовали. Бедные Иваны и богатыри. Они-то думали, что мир спасают, царевин освобождают, подвиги вершат. А это вы с Кощеем ими как шахматами играли. Красиво было, да и жутко тоже, временами. Временами мне даже жалко становилось ваших выбранных игроков. Но и интересно тоже. Мы любили друг друга. Кто вас знает? Даже я не знала. А я ведь считаю твоя тень. Ты никогда не говорила о Кощее и про то, что чувствовала к нему тоже. То ли это был секрет, то ли сама не знала. То ли любви не было и говорить не о чем, соответственно. Но тебя он искал все эти века. Ни на минуту не верил, что окончательно погибла, и все-таки нашел. Должно быть, он очень любит тройняшек и Василис, задумчиво протянула Яна. Ей подобные эмоции были незнакомы. Никто никогда не любил ее так же сильно. Байон перевернулся и подставил для чесания брюха. Злодей-то он ого-го какой! И бояться его не зря в небывальщине. Но семья для него святое. Я подозреваю, что он побольше нашего знает о том, что с тобой случилось, но молчит. А может, и месть какую готовит. Вы были соперниками, но это не отменяло того факта, что ты была его женщиной и матерью его детей. Подобного он не забудет и не простит. Вот тебя вернул. Теперь и остальной запутанный клубок расплетать начнет. Байон, я не собираюсь здесь оставаться, — решила напомнить Яна. Посмотрим, — туманно махнул хвостом кошак и, перевернувшись, вскочил на лапы. Идем, паразитка, там тебя уже заждались. Наверняка ведь боятся заходить. Ты ж даже такая беспомощная, едва всех не прибила. Ух, бабка-ёшка! Даже перерождение тебя не исправили. «Какая есть?» — весело хмыкнула девушка, соскальзывая с кровати вслед за своей тенью. Познакомиться и пообщаться с неожиданно обретенной семьей хотелось самой. А вот первый, самый главный член этой семьи. Дверь в комнату решительно распахнулась, и внутрь вошел Кощей, словно к самому себе, а не в гости. Оглядев парочку, он приказал. «Байон, иди погуляй!» Кот раздраженно дернул хвостом, встопорщил усы, но спорить не осмелился. Только двигался слишком медленно и посматривал на хозяйку, будто решая сложную дилемму. «Иди, иди, ничего я не сделаю. Пока!» — поторопили его. Яна с интересом наблюдала, как дверь сама собой распахнулась, выпустив кота на волю. И она осталась наедине с самым черным и опасным колдуном небывальщины. Пронзительный, промерзший взгляд, который смотрел в самую бездну души, короткие волосы, суровая линия рта. В мужчине не было ничего мягкого, располагающего и безопасного. В душе всколыхнулось беспокойство с другим непонятным чувством. Оставаться наедине с этим сложным персонажем ей пока не хотелось. Девушка Яна была смелой. Но, как оказалось, у смелости были свои границы. Кощей всего в несколько стремительных шагов оказался рядом с ней практически вплотную. И потребовалось некоторые усилия, чтобы не начать отступать прочь. И дело было больше не в опасении за собственную безопасность. Мужчина что-то тревожил внутри нее. Память, душу, эмоции. Все вместе. Яна не могла объяснить, почему именно он из всех сказочников вызывал в ней подобный шквал, скручивающий внутри все в тугой узел. Всего ничего прошло с их знакомства. Они даже не говорили еще ни разу. А встреча с прошлым Бабой-Яги ломала. Так они и застыли друг напротив друга, пока Кощей не поднял руку. Ладонь, вопреки ожиданиям, оказалась теплой, пальцы жесткими, в мозолях. пока он проводил ими сначала по шее, потом вверх по щеке и в конечном итоге запутался в волосах, которые она забыла заплести в привычную косу. Он сжал руку в кулак, притянув Яну к себе ближе. Не больно, совершенно не страшно, но властно. И настолько же пронзительно, как звенящая от напряжения скрипичная струна. Девушка тонула в леденящей вселенной, встала на носочки, вцепилась в лацканы черной рубашки, еще сильнее открывая взгляд на зигзагообразный шрам на мощной груди. Если время могло когда-нибудь остановиться, то остановилось именно в эти мгновения. Секунды, минуты, часы разбились на бесчисленные осколки. Они падали вниз, подобно хрустальным звездам, на которые возможно было загадать желание. Только падали они в голубую пропасть, в самое сердце вечности, в самые беспросветные прошлые, которые вспоминать не следовало, но которые вспыхивало неотвратимостью перед глазами, рвало душу в клочья, приносило самую невыносимую боль и захлестывало дикой волной наслаждения, будто ничего лучше в жизни не происходило ни тогда, ни сейчас. Дверь в комнату резко распахнулась, стукнувшись о стену. «Вы закончили?» — сел на пороге Баюн, лениво вылизывая лапу и при этом косился взглядом на застывшую парочку. «Жрать, мрр, хочу!» Яна моргнула. Внешне она никак не показала обуревавших ее эмоций, но внутри все бурлило. Очень медленно она сделала шаг назад, освобождаясь из стальных, но до странного нежных тисков. Под тяжелым взглядом Кощея хотелось поежиться, но и этого она себе не позволила. Поговорить им так и не удалось. Возможно, к лучшему. Баюн величественно вышагивал впереди, не менее величественно он задрал пушистый хвост и старательно показывал дорогу Яне. Они вновь остались наедине друг с другом. Кощей предпочел молчаливо раствориться в воздухе, кинув на прощание многообещающий взгляд. Яна не желала обсуждать случившееся и, игнорируя любопытство кота, вышла в коридор. Настроение на удивление вернулось в позитивную сторону. Буря в душе улеглась и сменилась любопытством. Ведь в коридорах избушки на курьих ножках было на что посмотреть. Яна крутила головой, вертелась вокруг своей оси, подходила поближе и всячески удовлетворяла собственные восхищенные порывы. Где-то даже не могла удержаться от восторженных, удивленных восклицаний. Это для усатого наглеца тут все было знакомо и обыденно, а для нее, человека приземленного, местами циничного и погрязшего в технико-уголовной реальности, сказочная действительность напоминала небывалый сон с элементами сюрреализма и кэроловской запутанности. Коридоры избушки петляли зигзагами и волнами, расходились перекрестками и не могли оставить Яну равнодушной. Внутри избушки было очень светло, да и неудивительно. Бесчисленное число окон попадалось на пути. Каждое из них было украшено расписными занавесками и цветами в горшочках или миниатюрных катках. Каждое окно показывало собственное чудо, какое-то небывалое. Запредельное место или что-то настолько невероятное, что не верилось собственным глазам. В одном из них Яна увидела мельтешение разномастной толпы в волшебном городе. И людей. Или тех, кто был на них похож. Там было не так, чтобы много. В другом окне она рассмотрела самого настоящего царевича в золотом кафтане и со сверкающим пером, закрепленным на шапке. Он что-то угрожающе кричал, стоя напротив избушки. Грозно тряс кулаками и топал ногами не хуже, чем богатырский конь. В третьем окне смогла разглядеть только мелькнувшее чернильное крыло неведомой птицы, прежде чем его заволокло настолько непроглядной тьмой, что смотреть стало больно. На пути встречались ажурные лавки из шоколадного дерева, настоящие произведения искусства, яркие тканые ковры, украшавшей стены. Наверняка именно такие преподнесла сказочная царевна-лягушка царскому батюшке своего мужа в одноименной сказке. Иногда попадали зеркала или сундуки, в которые так и подмывало заглянуть, настолько привлекательно они выглядели. Один раз мимо парочки пробежали яркие красные, но весьма потрепанные сапоги. У Яны чуть сердце не остановилось, когда она услышала дробный топот, а потом увидела топающую обувь без хозяина. В другой момент им встретилась череда картин с живыми изображениями, которые подмигивали девушке, что-то делали в своей рисованной вселенной или просто провожали их взглядами портретов. Яна смотрела на все встречающиеся на пути чудеса, но внутренне ставила барьеры, не позволяя эмоциям пробиваться слишком глубоко. Все утверждали, что избушка на курьих ножках — ее дом, но она предпочитала оставаться здесь гостьей, а гостям следовало придерживаться правил поведения. Вся дорога заняла минут 20 или около того. Яна легко уловила умопомрачительные запахи, доносящиеся не то из кухни, не то из столовой, не то из гостиной, где планировала собраться полным сказочным составом. Когда она проследовала за котом, поняла, что все-таки кухня. Такая же светлая и просторная, как и все в избушке. Она производила сильное впечатление. Здесь наверняка с легкостью могла поместиться приличная толпа гостей, человек в 30, не меньше. У дальней стены вольготно расположилась гигантская глинобитная печь, расписанная крупными алыми цветами. С каждого боку от нее стояли по 3 более мелких печи, тоже раскрашенные в разноцветные цветы. В каждой из них что-то жарилось, парилось и варилось. Рядом со старшей глиняной красавицей стояла Василиса Прекрасная и о чем-то разговаривала. С печью? Яна приблизилась, чтобы рассмотреть поближе очередное чудо. Она не знала, как именно назывались все части строения русских печей, но с той стороны, где располагалось окно или вход в горнило, выступало добродушное, румяное, женское лицо. Оно улыбалось, смотрело на окружающих невероятными синими глазами и на самом деле разговаривала с Василисой. Печи поменьше имели 3 мальчишеские и 3 девчачьи пухлощеки и милые физиономии. Детишки? Сразу представлялось, что сказочники печи с такими добрыми глазами могут готовить исключительно вкусные блюда. Василиса Премудрая тоже стояла рядом с самой маленькой из печек девочек, с которой увлеченно беседовала. Она привычно откинула свою толстую серебряную косу за спину и внезапно зажгла на ладони зеленоватый огонек, принявший форму яблока. Со смехом она закинула магический фрукт в детский ротик, отчего маленькая печь стала еще ярче и румянее. Вкуснятиной она порадовала и остальных детишек под добродушное ворчание их матушки. Мужчины в полном составе комфортно себя чувствовали, сидя за внушительным и крепким столом, накрытым едва заметно шевелящейся скатертью и заставленным кое-какими блюдами, соленьями и соусами. Отец и сыновья вели увлекательную, но серьезную беседу между собой, но забавно прятали руки под столом и только изредка косились на угощение. Бедные голодающие мужики терпеливо ждали женскую половину своего семейства, а еще где-то шляющуюся гостью. Чтобы лишний раз не потянуться за упитанной булкой или не получить по пальцам поварёшкой. По их суровости на лицах можно было бы сочинять анекдоты, но я сдержалась, не став заострять внимание. Первой заметила Буреву старшая печь. И, всплеснув подобно рукам, раскинутым на ней разноцветным одеялом с полотенцами, выдала: «Батюшки святы! Перун великий смилостивился, матушка! Матушка вернулась! Мы почувствовали, сразу поняли, но видеть вас, хозяюшка, какое же счастье!» При громких восторгах на Яну обратили внимание все присутствующие. Послышались детские восклицания и молитвы богам. «Всем здравствуйте!» — улыбнулась Яна, приблизившись к столу. Отошла от потрясения зверская мама. Ухмыльнувшись, поинтересовался Яр. Солнечный великовозрастный мальчишка ловко вскочил с лавки и без спросу подхватил Яну на руки, немного покружив. Девушка расхохоталась, не став изображать из себя тургеневскую барышню, и с удовольствием включившись в игру, Даже подергала вихрастые огненные пряди, которые совершенно не обжигали рук, и деланно пригрозила оттаскать кое-кого за уши, если не вернут на пол. «Мнямф! Ням-ням!» Все обернулись на Буюна, уминающего за обе щеки толстый кусок ветчины, но который тут же изобразил из себя сущего ангела. Жевать при этом не перестал. Отошла она. До следующего раза. «Мы уже решили, что все, пришел конец вечности для нашего усатого троглодита. Порадовались. Затрат на продукты меньше станет», — добавил более сдержанный Гал. Но при этом подмигнул, показывая, что шутит. «И что, сильно объедает?» — решила прикольнуться Яна. «Завтрак, обед и ужин. А еще не забывай про ланч и полник по три раза и в тройном размере. Это помимо перекусов и чаепитий. Сметана, рыба, сливки, корова. Целая. И каждый день. Так, может, на диету посадим? У меня есть на примете одна. Вегетарианская». «Отличная идея. А то скоро в дверные проемы проходить не сможет». В разговор влез в конец дезориентированный кот, которому вернулся дар речи. «Эй, вы чего? Какая диета? Супостаты! Вы меня голодом морите? Совсем, да?» После надрывного вопля, полного невразимых страданий, избушкинскую кухню сотрясли взрывы смеха. Даже Кощей улыбался, глядя на возмущение обманутого в лучших чувствах кота. Яна не удивилась, что он быстро обогнал их после пронзительно странной встречи в ее комнате. «То-то же, шерстяной интриган, посадим тебя на диету в случае плохого поведения», — отсмеявшись, предупредила Яна. Баюну только и оставалось, что шипеть, пыхтеть и дергать хвостом. При этом жевать он принялся в ускоренном темпе. Видать, сильно испугался угрозы похудения. Яна села рядом с Галактионом на пустующее место. Перед ней тут же появились тарелка, ложка с вилкой и большая кружка. Практически сразу к компании присоединились Василисы, неся в руках и при помощи Майки оставшиеся блюда. Золотистую картошку, несколько пирогов, какие-то рыбные блюда. Куда только такие богатства наготовили? Кто сможет съесть столько? Но пахло так умопомрачительно вкусно, что Бурева тут же ощутила, насколько сильно проголодалась. Не став скромничать, она наложила себе всего понемногу, чтобы попробовать, поблагодарила премудру за стакан ягодного морса и, пожелав всем приятного аппетита, принялась за еду. Было непривычно завтракать в столь большой компании. Вообще в компании было непривычно. Иногда Света оставалась у нее с ночевкой на девчачьей посиделке, а утром они вместе завтракали. Но это мало напоминало происходящее сейчас. Обилие продуктов тоже немного смущало. В детском доме кормили хорошо. Не всегда вкусно, часто однообразно, но хорошо. Никто не оставался голодным. Но гораздо позже Яне все-таки довелось узнать, что такое голод. И тот короткий период оставил неизгладимый след на памяти. Когда тяжелое время прошло, она не превратилась в мистера Скруджа из рождественской истории, но начала воспринимать обилие еды как чудо. Утолив первый голод, Яна заметила, что сидящие напротив нее Василисы смущались и сжимались. «Девочки, расслабьтесь», — как можно мягче сказала она. «Я ничего не помню из своего прошлого. Но давайте для начала подружимся. И совсем не против, чтобы вы меня тоже звали мамой, как вот эта троица». Она кивнула в сторону ухмыляющихся братьев. «Согласны?» Девочки переглянулись и робко улыбнулись. «Хорошо, мама». Попробовала на вкус обращение премудрая. Раскраснелась, за стеклами очков блеснули глаза, но почувствовала себя легче. Прекрасная была более смелой сестер, но ее отпустила после слов Яны. Она и сама была довольна. Жалко было малышек, а помочь больше практически невозможно. Ведь планы по возвращению в Яснобыльщину никуда не делись. Сделав глоток морса, девушка поймала на себе взгляд Кощея. На миг почувствовала, как цепенеет. Ощутила жаркую волну, пронесшуюся по всему телу. и поспешила вернуться к вкусной еде и приятной беседе, начатой тройняшками. Братья молодцы, что поспешили разрядить обстановку. Немного узнала про небывальщину и о недавних новостях, о том, как живется обитателям избушки на курьих ножках, о каких-то мелких, но интересных моментах. На Лысой горе недавно внепланово собирался большой ведьминский шабаш. Чествовали рождение новой верховной ведьмы, которую ждали без малого 7 веков. Почему-то со злорадством вспомнили Марью Марьевну и то, как она злилась. Мероприятия в Ирии, рае небывальщины, были менее приятны и совершенно не торжественны. В очередной раз кукушка, вороны и жаворонок поспорили, у кого на ближайший век должны храниться от него ключи. Результатом спора стала вовсе потеря древнего артефакта, и все райские силы были брошены на масштабные поиски. В избушке обитателям тоже жилось бурно и весело. Черти за что-то обиделись на гусей-лебедей, результатом чего стало побоище между ними. Только вмешательство Яромира заставило хулиганов примириться. В другой раз едва была не украдена единственная в своем роде кобылица, способная облететь мир за один день. Смельчаком оказался ушлый и самоуверенный Василий Царевич, прибывший из царства царя Ахрития. Молодому парню хотелось испытать собственные силы и похвастаться перед братьями Иванами. Но он едва унес ноги от разъяренного табуна Бабы-Яги, который в последний момент остановили Василисы. Еще у Василисы Прекрасной внезапно появился поклонник. Точнее, не то чтобы внезапно, ибо поклонников у каждой из дочерей Бабы-Яги хватало. И сваты приходили в гости постоянно. Все дело было в самом кандидате на руку Прекрасной. Орел Орлович был младшим братом Ворона Вороновича и другом тройняшек. Когда он обратил внимание на их сестру, знал только он. Он был не столь могущественным колдуном, как Ворон, но по праву считался одним из сильнейших. Влияние и репутацию в небывальщине имел соответствующие, а потому мужская половина семейства Бабы-Яги вмиг забеспокоилась о своей ненаглядной малышке. В отличие от многочисленных безликих ухажеров, Орел был из тех, чье внимание могло привлечь Ваську. Наблюдая за краснеющей Василисой Прекрасной, оказавшийся под суровыми взорами мужской половины семейства, Яна едва сдерживала смех. Они так забавно оберегали свою дочку и сестру, что становилось завидно. При этом было прекрасно видно, что против орла они, в общем-то, ничего не имеют. Но представить, что она будет заниматься с кем-то сексом, заведет семью, а после детей, было для них сродни концу света. Васька при этом жутко смущалась и старалась всех убедить, что ни о каких романах в ее жизни пока и речи не идет. Когда от нее отстали, внимание компании обратилось к Яне. Ее начали расспрашивать о жизни в Яснобыльщине. Они самой. Им было интересно все. Яна рассказывала о некоторых смешных моментах, о работе и о том, как подружилась со Светой. Оказалось, что у нее немного вещей, которые возможно было открыть окружающим. Ни о своем сиротстве, ни о детском доме, ни об одиночестве никому знать не нужно было. В том темном месте она не желала видеть никого, и тем более не нужны были чьи-то жалость и сочувствие. Поэтому легко переводила темы с особо острых, рассказывала о всяких мелочах, но не позволяла никому заглянуть глубже. Яна с удовольствием догрызла последний румяный оладушек. Жизнь казалась сказочной не только в прямом смысле, но и в переносном. Что могло быть прекраснее сытого желудка в такие мгновения? Ничего. Но настроение настроением, а спасательную операцию ничто не отменяло. И для начала нужно было выяснить хотя бы то, кому принадлежала зловещая жар-птица. Пернатая похитительница пока была единственной зацепкой для поисков Светланы. Яна настолько сильно погрузилась в собственные размышления, что не заметила, как ее несколько раз окликнули. Когда же не последовало реакции? Яна! Ухо обожгло горячее дыхание, а шею внезапно обхватили сильные шершавые пальцы. Подобный захват должен был испугать, но вызывал мириады совершенно иных эмоций. О чем задумалась? Поделись со всеми. Хорошо, что они находились не наедине. Так Яна могла хотя бы немного держать лицо. Но очень сильно хотелось выгнуться, как кошки, под мужской лаской, почувствовать нечто большее. Она подалась чуть назад, открывая больше доступ к шее, приподнимая голову, и столкнулась взглядом с глазами мужчины. В них разбился лед. Она и сама почувствовала, как летит откуда-то. Летит вниз. Падает. Оба не отпрянули, но словно разделились, отгородившись непроницаемыми панцирями друг от друга и окружающего мира. Я не хотела закричать или заплакать, или что-то разбить, кого-нибудь ударить, настолько переполняла буря внутри. Этот жест страстный, до боли пронзительный и до ужаса доверительный, был знаком. Словно они проделывали подобное уже не раз. Словно он был их жестом. Как некоторые романтически настроенные влюбленные присваивали себе какие-то песни или создавали очередную глупую, но милую традицию. Откуда же он взялся сейчас? Между двумя совершенно посторонними людьми. Пардон, между человеком и сказочником. Неужели та самая пресловутая прошлая жизнь вмешалась в реальность, когда Бурева была бабой-ягой и снова среагировала именно на него, Кощея Бессмертного? Мужчина вернулся на свое место за столом. Он мгновенно вернул себе маску на лицо. Но она уже не могла обмануть девушку. Та видела разлетевшиеся на осколки вековые льдинки и запомнила ошеломленный, полный неверия и поднимающийся из пепла надежды взгляд. «Как смотришь на то, чтобы прогуляться?» — буднично поинтересовался мужчина. «Полчаса на сборы будет достаточно?» Быстрый какой и наглый. Вроде бы вопрос, но при этом решение уже принято. Вот и детишкам не понравилось предстоящее похищение блудной матери. До этого же сидели ангелочками, чуть ли не попкорном закусывали минутные представления родителей. Отец, папа, синхронные такие и возмущенные. Яна почти умилилась. Мы считаем, что маме лучше пока дома посидеть. И тебе помягче бы. Ты бы не напирал так сильно. Мама теперешняя очень хрупкая, ей забота нужна. Нет, точно умиляться пора. Однозначно. Заикающиеся, смущающиеся тройняшки, зрелище уникальное, неповторимое и забавное. Было видно, что отец для них непререкаемый авторитет. Но ее, бабу-ягу, они в обиду давать не собирались. Однако у главы семейства времени на умиление не было. Он быстро осадил бунтовщиков, вмиг присмиревших. Тихо, прогулка не обсуждается. Ишь ты, указывать мне вздумали, что делать. Столько обжигающей стужи было в звучании голоса, что Яна восхитилась. Ни на тон не изменил интонации в голосе, а не подчиниться было невозможно. Сама она не торопилась вмешиваться, не призналась бы, но очень хотела остаться с ним наедине. Нарушить образовавшуюся вакуумную тишину решился только Баюн. «Я тоже пойду с вами. Гулять?» «Не в этот раз. Кощей оставался непреклонен. В компании не нуждаемся». «Упертый всегда таким был». Внезапно раздался в голове Яны кошачий голос. Подозревал, что он задумал чего. А тут вот оно как. Ты, хозяйка-паразитка, иди сейчас, не возражай. Как я говорил, Кощей не обидит и другим не даст. Но и осторожно будь при этом. Он не мальчишка человеческий, а злодей как есть. Мысленная речь звучала иначе, нежели обычная. В чем именно были различия, я несложно было описать словами. Но на эмоциональном уровне разница ощущалась хорошо. «Если я откажусь пойти», — полюбопытствовала она, чисто ради интереса. «Добровольно не пойдешь, побежишь принудительно», — ухмыльнулся кот. «И никто не поможет. Не потому, что не вступимся. Просто не сможем ему противостоять. Силы не те. С Кощеем на равных тягаться могут только Змей Горыныч, Серый Волк, Великий Полос, Волчий Пастырь, Морозко и Ворон Воронович. Не переживай так, усатый. Я и не собираюсь артачиться. Кощей мне очень нужен, успокоила Баюна и добавила. Он поможет мне найти подругу. Если кто и мог помочь, то только он. И поможет. Яна посмотрела на черного колдуна. Казалось, он прекрасно знал, о чем она мысленно разговаривала с котом. Возможно, даже слышал. Кто этих сказочников знает? Губы мужчины скривились в легкой, едва заметной улыбке. Яна ответила вызовом на вызов. Интересно, кто кого в конечном итоге выдрессирует?